Глава 5. Мэйзи. Я вышла из допросной и первым делом направилась к Уилсону. Он сидел в своем кабинете, пялясь в монитор компьютера, увлеченно что-то рассматривая там. «Можешь назвать мне имя детектива, который руководит делом Кристиана?» Без прелюдий спросила я с порога, не теряя времени. Уилсон поднял на меня недовольный взгляд, затем закатил глаза и тяжело вздохнул. «Беспардонность тебе к лицу», — проворчал он. «Быстрее, я тороплюсь». «Итан Лопес, что бы ты без меня делала?» Я лукаво улыбнулась ему и закрыла дверь его кабинета, направляясь на улицу. Благо, я помню, как выглядит этот чудак, и мне не придется искать его прямо сейчас, чтобы запомнить внешность. Мне хватит с ним сегодня одной встречи вечером, когда я предъявлю ему доказательства невиновности Кристиана. Мне не хочется сталкиваться с ним лишний раз, поскольку я уже один раз вырвала из его лап подозреваемого, и теперь я стала для него заклятым врагом. При первом впечатлении Кристиан наверняка подумал, что я сумасшедшая, когда он услышал о моем предположении сотрудничать некоторое время. Его заинтересованный и одновременно озадаченный взгляд говорил за него. Я не осуждаю его за такое мнение обо мне. Эта безумная идея пришла ко мне в голову внезапно, когда я остановилась перед отделом и задержалась в машине, чтобы изучить личность Кристиана. Стоило мне добраться до описания о его прошлом, как мои глаза загорелись. У меня будто открылось второе дыхание, и я поверила в свои силы, которые смогу удвоить благодаря существованию Кристиана. План сам по себе нарисовался у меня в голове за считанные секунды. Я жажду найти убийцу сестры, которая наверняка связана с убийцей моих родителей. Если, конечно, это не один и тот же человек. Интуиция подводит ко второму варианту. Я осознавала, что мне необходима помощь, и не стыдила себя за это. В данном случае я не проявляю слабость, а скорее проявляю благоразумие. Пока я шла по коридорам отдела в допросную, все еще сомневалась в своем решении работать с тем, кого совершенно не знаю. Но стоило посмотреть в его глаза, изучить его, услышать его голос, как все сомнения рассеялись, словно дым на ветру. С близким ко мне по духу человеком я обязательно добьюсь успеха. Мутное действие убийцы с подставой Кристиана меня совершенно не отталкивает от него. В ходе расследования мы сможем выяснить, как убийца связан с Кристианом. Поэтому моя задача сейчас вытащить Кристиана любыми способами. Я уверена, что он не виноват. Убийца воспользовался хорошим моментом и подставил его. Если убийца соприкасается и с Кристианом, а это в большей вероятности, то я сорвала джекпот. У него тоже будет интерес к этому расследованию. Я села в свою машину и завела двигатель. Сейчас я держу путь на кладбище на севере Манхэттена, где коротал свою ночь Кристиан. Мы находились в одном месте в одно и то же время, совершенно не знающие о существовании друг друга. Но вот уже через несколько часов я пытаюсь оправдать его. Судьба действительно умеет преподносить неожиданные сюрпризы. Я доехала до места назначения и припарковалась недалеко от ворот. Собираясь уже выходить, я коснулась ручки двери, но резко поменяла свое решение, когда увидела выходящего из каморки охранника Итана Лопеса, детектива, который намеревается посадить Кристиана. Следом за ним вышел и сам охранник, седовласый худой мужчина средних лет. Я достала мобильник и принялась снимать на видео происходящее, приближая изображение. Сначала детектив пожал руку охраннику, а затем передал ему белый конверт. После чего сел в свой черный автомобиль и поехал в мою сторону. Я быстро остановила запись и приняла лежачее положение, положив голову на переднее пассажирское сиденье. Когда детектив покинул территорию, уже тогда я смело могла выйти из салона своего автомобиля и отправиться к охраннику. «Добрый день!» – вежливо поздоровалась я, без стука входя в его каморку. Мужчина сидел в кресле, распивая чай, смотря на монитор компьютера, на котором изображены несколько черно-белых картинок. «Чем обязан?» – растерявшись, спросил он, оставляя чашку на столе. Я достала из кармана своей кожанки удостоверение и продемонстрировала мужчине. Он внимательно прочитал содержимое, затем поднял на меня глаза и сглотнул. «Мне нужны записи камер видеонаблюдения за 10-11 числа в период с 7 вечера до 3 ночи». Мужчина кашлянул и прочистил горло. «Прошу прощения, госпожа адвокат, но я вынужден вас расстроить. Вчера произошел сбой, и камеры вышли из строя. Записи этого дня у меня нет». Мужчина заметно нервничал. Он заламывал пальцы и отводил глаза. В голосе дрожь, вызванная неуверенностью. Я склонила голову на бок, мягко улыбаясь ему. «Здесь имеет место быть какой-то заговор». «Какое совпадение!» — протянула я ласковым голосом, словно колыбельная. Я опустила глаза и увидела из кармана его синей униформы торчащий угол белого конверта. Затем снова посмотрела в глаза охранника, продолжая ему обворожительно улыбаться. «Давайте не доводить до крайних мер. Я могла бы получить разрешение и произвести здесь обыск, но не делаю этого. Скорее наоборот, пришла с миром. Не стоит так поступать». Мужчина снова нервно сглотнул. «Я уверяю вас, что говорю честную правду». Его голос дрогнул. Я медленно наклонилась, опираясь одной рукой в стол, а другой в подлокотник кресла. Я уже не улыбалась, а смотрела на охранника со всей жестокой строгостью и недовольством. Только из-за уважения к его возрасту я сейчас не схватила его за ворот и не потрясла как следует, чтобы после ударить головой о стол. «Я так понимаю, тебе нужны деньги? Сколько тебе дал детектив?» «О чем вы? Я не... Сколько?» — перебила я его грозным голосом. Мужчина опустил глаза и тихо сказал. «20 000. Я даю тебе 40, и ты отдаешь мне записи». Охранник поднял на меня ошеломленные глаза, не веря в услышанное. Он тут же вскочил с кресла и направился к небольшому сейфу, который скрыл за дверкой шкафчика. Он достал из него диск и передал мне. «Здесь именно та запись, вырезанная из общей. Я подстраховался, хотя велено стереть все. Никому не доверяю». «Хорошая хитрость». Я забрала нужную мне вещь и зашагала в сторону двери. «А вознаграждение?» — донеслось вслед. Я остановилась и усмехнулась. Повернулась лицом к мужчине и вздохнула. «Тебе не просто нужны деньги. Ты их обожаешь. Но заработать такие суммы честным трудом не получается, верно? Особенно работая охранником на кладбище». Я приблизилась к нему и скривила лицо в презрении. «Ты даже не представляешь, как я ненавижу таких, как ты, кто наживается на чужом несчастье. Скрыв эти записи, ты мог посадить ничем не повинного человека». «Какое мне дело до других?» — выплюнул он без зазрения совести. «Каждый выживает так, как может. Именно для этого созданы такие люди, как я, которые подавляют таких мерзких типов. Выживать — это значит работать, не покладая рук. Это значит бороться за свое место под солнцем и совсем не обязательно за счет жизни других. Идти по головам — это правильно. Но данная фраза не трактует то, что нужно калечить и отбирать. Уясни это». Мужчина поджал губы в тонкую струнку. Затем выпалил на одном дыхании. «Если не отдашь деньги, я натравлю на тебя того детектива». Я рассмеялась ему в лицо. Мой смех звучал победоносно и издевательски. «Моя любимая часть, когда эти гнилые существа начинают угрожать и показывать свою сомнительную силу, от которой так и веет неуверенностью». «В тюрьму сесть хочешь?» Мужчина побледнел от растерянности и испуга. «Вижу, что не хочешь. А можешь, если сейчас же не закроешь свой поганый рот. Интересно, как отреагирует прокурор, если увидит видео, на котором этот детектив передает тебе деньги за выполненную работу?» «Ты блефуешь». «А ты проверь, рискни». Мужчина растерял свою иллюзорную уверенность, и на смену пришла нерешительность. Я хмыкнула и покинула каморку, направляясь к своей машине. «Главное всегда находить слабое место, кого хочешь сломать. Слабое место этого мужика — деньги. Стоит ему услышать запредельную сумму, которую ему не достичь, как его разум мутнеет, и он отдает все, что скажешь». Я села за руль, кинула диск на сиденье рядом и положила дрожащие руки на руль. Голова закружилась, и я зажмурилась, откидываясь на спинку. Спустя несколько секунд, когда головокружение немного рассеялось, я открыла бардачок и вытащила из него небольшую склянку с таблетками. Положила две штуки в рот и проглотила, заталкивая водой, которая всегда есть в моей машине. Снова откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза, прислушиваясь к своему сердцебиению и сосредотачиваясь на своем состоянии. Оно билось сильно, сотрясая весь мой организм, который сейчас пребывает в стрессе. Я старалась дышать размеренно и глубоко, помогая себе успокоиться. Спустя 10 минут сердцебиение нормализовалось. Тремор прекратился, и я открыла глаза, находясь в полном успокоении. Тогда я смело завела двигатель и поехала обратно в отдел с полученными доказательствами о непричастности Кристиана к убийству моей сестры. Войдя в здание, я решила пойти прямиком к начальнику, чтобы тот передал своему подчиненному, чтобы он выпустил подозреваемого. Мне не хочется сталкиваться с еще одним омерзительным типом сегодня, иначе мои нервы снова дадут сбой. После предъявления нужных улик я сидела возле дежурной части и ждала Кристиана, которого вот-вот должны освободить. Но вместо него разъяренный ко мне подошел Итан Лопес. Я цокнула языком и закатила глаза, понимая, что оскорблений все же не избежать. «Ты когда-нибудь перестанешь влезать не в свое дело?» — процедил он, тыкая в меня своим пальцем. Черные глаза блестели от безумия и гнева. Я же находилась в состоянии полного спокойствия, чем сильнее злила своего недружелюбного собеседника. «Тебе доля полагалась, я так подозреваю?» «Заткнись!» Я вскочила с места, испепеляя его убийственным взглядом. Именно сейчас дежурный офицер привел Кристиана и освободил его от наручников. Он внимательно наблюдал за сложившейся обстановкой. «Не заткнусь! Я защищала права совершенно чужих мне людей. Это моя работа, и в отличие от тебя, я работаю честно. Но сейчас это дело касается моей сестры, и я любому глотку перегрызу, если кто-то попытается помешать мне добиться справедливости. Пошел вон с глаз моих! Когда-нибудь твоя жажда к справедливости приведет тебя к обрыву смерти, и тогда уже никому не будет дела до твоей честной работы», — отчеканил детектив, смотря на меня с жаждой мщения. Перед уходом он окинул холодным взглядом Кристиана и, наконец, покинул дежурную часть. Я выдохнула и погладила себя по лбу. Кристиан безучастно смотрел вслед детектива. Затем посмотрел на меня. «Его взбесило, что ты лишила его прибыльной работы?» Его слова позабавили меня, и я посмотрела на него насмешливым взглядом. «У тебя высокая самооценка, если свое освобождение оцениваешь как лишение прибыльной работы для детектива. А ты думаешь, я страдаю от комплекса неполноценности?» «Все возможно, когда вливаешь в себя алкоголь литрами». Кристиан мгновенно стал серьезным. «Есть причины поважнее». Я облизала иссохшие губы, не находя ничего в ответ его словам. «Думаю, продолжение в данном случае ни к чему не приведет. К тому же я не собираюсь влезать в его личное пространство. С Кристианом мы будем придерживаться лишь деловых отношений. Нас объединяет лишь договор, что убийцу мы найдем вместе». «Ладно, поехали», — проговорила я, меняя тему. «Ты не против, если мы пока остановимся у меня?» «Только за. В моей квартире сейчас требуется уборка, а нам не до этого. И вряд ли ты захочешь возвращаться туда, где увидела труп своей сестры». Я опустила глаза и направилась к выходу. Каждое напоминание моей сестре причиняет мне нестерпимую боль. А когда это происходит еще в таком глубоком контексте, в каком преподносит Кристиан, мне вовсе хочется закричать и биться в истерике, чтобы выплеснуть из себя неадекватное количество страданий и горя. Я села за руль, когда Кристиан занял пассажирское сиденье рядом. Я задумалась, когда завела двигатель и положила руки на руль, смотря в пустоту перед собой. Кристиан обратил внимание на мое зависание и заговорил, своим голосом вынимая из транса. «Ты в порядке?» Я поморгала и потерла лицо ладонью. «Да», — со вздохом ответила я. «Просто поняла, что прежде чем начать расследование, мне нужно заняться церемонией похорон». Объяснила я свою задумчивость и нажала на педаль газа. «Второй раз. Для меня это станет пыткой и периодом, когда придется вкладывать неимоверные усилия, чтобы держаться стальным столбом. Мне каким-то образом придется сдерживать свое неуравновешенное состояние и стабилизировать выдержку, которая с каждой секундой рушится внутри меня. Если я сейчас дам слабину и позволю чувствам в полной мере выйти, то уже не выберусь из этого капкана. Я кану в депрессию, потому что больше нет ради кого держаться. Осталась лишь цель — найти убийцу. Это все, что отныне сдерживает меня. Страшно подумать, что со мной станет, когда цель будет достигнута.